Учение друидов. Таковы были кельтские друиды, могущественные хранители кельтской мифологической традиции, которую они передавали своим многочисленным ученикам. Однако ныне друидическая традиция, к сожалению, утрачена. Согласно свидетельству Цезаря, основные положения учения друидов было запрещено записывать. Он объясняет этот запрет следующим образом. Мне кажется, такой порядок у них заведен по двум причинам. Друиды не желают, чтобы их учение делалось общедоступным, и чтобы их воспитанники слишком полагались на запись, обращали меньше внимания на укрепление памяти. Исследователи нового времени много размышляли над этим странным, на взгляд современного человека, запретом, высказывая различные предположения по этому поводу. Одно состояло в том, что друиды вообще не умели писать, другое, что сам процесс письма был для них тягостным и утомительным упражнением. Достаточно легко убедиться, что эти предположения несостоятельны. Цезарь сообщал, что гельветы записали греческими буквами на табличках число тех, кто мог носить оружие, и равным образом отдельно сколько детей, стариков и женщин. Свидетельство Диодора Сицилийского, что во время похорон некоторые галлы бросали в костер письма, адресованные мертвым, также подтверждало существование письменности у кельтов. Тем не менее, ни Девитиак, ни какой-нибудь другой ученый-друид не оставили нам кельтского варианта трактата Цицерона об искусстве прорицания. Однако, если больших гальских текстов и не существует, то на гальских монетах латинскими, греческими или лепонтийскими буквами записаны легенды. Кроме того, нельзя не вспомнить гальскую эпиграфику. В Южной Галлии, в Цизальпинской Галлии, в Испании, в странах, где континентальные кельты очень рано установили продолжительные контакты с классическим миром, найдено несколько сотен надписей, обычно коротких, трудных для чтения и для перевода. Их содержание почти всегда связано с погребальным культом или с религией. Эти тексты были созданы под иностранным влиянием, сначала греческим, потом римским. Лепонтии – древний народ Центральной Европы, живший в районе Альп, где берут начало реки Рейн и Рона. Кельты Ирландии в V-VI веках имели специальную письменность агам, состоящую из насечек или горизонтальных и косых линий, прочерченных на камне. В Ирландии и ирландских колониях Шотландии и Уэльса открыли около 300 агамических надписей, высеченных на каменных надгробиях. Все они очень короткие и содержат одно или два слова, имя умершего и имя его отца. Судя по многочисленным намекам или упоминаниям в сагах, агамические надписи вырезались также на деревянных палочках, и резчиками были друиды, гораздо реже воины, которые и использовали эти палочки для колдовства. Таким образом, агамическое письмо было для кельтов тем же, чем руны для скандинавов. В древнеирландском трактате о письменности изобретателем Агама назван владыка магии Огми, который в то же время является богом красноречия. Отец Агама – Огми, мать Агама – рука или нож Огмия. В Ирландии, как и в Галлии, друиды и их ученики лучше всех умели читать и писать. Но письменность была связана с магией более могущественной и более опасной, чем устная речь, и потому использовалась только в исключительных случаях. Среди агамических надписей не было найдено ни одного литературного текста. Как мы видели, мифологические ирландские тексты были записаны только после христианизации страны. В Ирландии, как и в Галлии, кельтская традиция оставалась устной, несмотря на наличие письменности. Друиды не доверяли изложению своего учения письменности за тем, чтобы учение не распространилось среди непосвященных. Утрата традиций друидов является воистину невосполнимой потерей для кельтской мифологии. Этим в значительной степени объясняется пессимистический взгляд некоторых современных ученых на возможность воссоздать ее. Однако положение не так уж безнадежно. Во-первых, античные ирландские источники позволили нам узнать о происхождении друидизма, об иерархической структуре ордена, представляющей ступени тайной эзотерической инициации, о религиозных практиках друидов и, наконец, о деятельности их Карнутской ассамблеи. Все эти сведения уже ввели нас в таинственный и волнующий мир кельтской религии и мифологии. И теперь мы постараемся выяснить, что же представляла собой та традиция, которую хранили друиды. Говоря о друидизме, Цезарь употребляет слово «дисциплина». Он указывает на упорядоченный характер друидического знания, на наличие целостной доктрины. Таким образом, учение друидов представляло собой высшую часть кельтской мифологической традиции. Античные авторы делят знания, которым обладали друиды, на две части – философию, основанную на вере в сверхъестественное, и науки. Страбон упоминал, что друиды изучают науку о природе. По словам Цицерона, Девитиак утверждал, что наука о природе ему известна. Это понятие раскрыл Цезарь, считавший, что друиды имели большие знания о светилах и их движении, о величине мира и земли, о природе. Судя по сообщениям Цезаря и Плиния, друиды составляли лунный календарь, в котором счет велся не дням, а ночам. Завершает этот ряд свидетельство одного греческого автора III века. Кельты считают своих друидов прорицателями и пророками, так как они предсказывают некоторые события с помощью пифагорейских расчетов и вычислений. Таким образом, по мнению античных авторов, друиды обладали большими знаниями в астрономии и астрологии, были искусными составителями календаря. Это подтверждается и археологическими материалами. На Британских островах еще с бронзового века существовали святилища-обсерватории, позволяющие производить астрономические наблюдения, предсказывать солнечные и лунные затмения. Кроме того, в 1897 году в Клиньи, рядом со швейцарской границей, был найден интересный археологический памятник, который называют «календарь из Клиньи», и приписывают друидам. Это фрагменты массивной бронзовой плиты с выгравированной на них календарной таблицей. Плита, возможно, датируется временем августа, конец первого века до нашей эры, начало первого века нашей эры. В календаре используются римские буквы и цифры, гальский язык. Многие слова сокращены. Сохранилось достаточно фрагментов плиты, чтобы понять, что она была разделена на 16 вертикальных колонок, представляющих таблицу 62 лунных месяцев с двумя добавочными месяцами. Каждый месяц разделен на светлую и темную половины, помещенным между ними словом «атеноукс» — «возвращающаяся ночь». Дни пронумерованы от 1 до 15 на светлых и на темных полосах. Это обычное построение лунного календаря, в котором месяц разделен на два периода, согласующихся с пребыванием и убыванием Луны. Календарь из Клиньи отмечает также удачные и неудачные дни. Он приспосабливает лунный год к солнечному при помощи введения добавочных месяцев из 30 дней через 2,5 и 3-годовые интервалы поочередно. Если считать календарь из Клиньи друидическим, то оказывается, что друиды были гораздо более искусными составителями календаря, чем это можно предполагать по сообщениям Цезаря и Плиния. Однако античных авторов поражали не столько познания друидов в области астрономии, сколько друидическая философия. Диодор, Страбон и Цезарь в один голос утверждали, что друиды – являются чрезвычайно почитаемыми философами и теологами, а изучение могущества бессмертных богов открыло им природу божества и позволило общаться с богами. Поэт Лукан обращался к друидам весьма патетически. «Вам одним дано знание о богах, и о воле небес. Более поздние античные ученые, работавшие в столице Египта Александрии, сравнивают друидов с персидскими магами, ассирийскими халдеями и жрецами древних индусов. В действительности, единственной чертой вероучения друидов, известной античным авторам, была вера друидов в бессмертие души. Диодор отождествляет ее с пифагорейским учением. У них, кельтов, распространено мнение Пифагора, по которому души людей бессмертны и по истечении определенного количества лет снова возвращаются на землю, проникая в другие тела. Свидетельство Диодора стоит первым в ряду достаточно продолжительной античной традиции, проводившей аналогии между учениями о бессмертии у друидов и Пифагора. В начале первого века римский писатель Валерий Максим передавал рассказ о том, что кельты были настолько убеждены в бессмертии человеческих душ, что одалживали друг другу деньги, которые будут выплачены в другом мире. «Я бы назвал их безумными», — писал Валерий Максим. «Если бы эти одетые в штаны варвары не верили в то же самое, во что верил грек Пифагор». Александрийские авторы III века, вообще склонные идеализировать варваров, были уверены в тесной связи между Пифагором и друидами. Один из них утверждал, что друидов научил пифагорейской философии Замолксис, раб Пифагора, который пришел к ним после смерти своего хозяина. По свидетельству другого александрийского писателя этого же времени, друиды были уже не учениками пифагорейцев, а скорее учителями самого Пифагора. Чтобы узнать, правда ли это, хорошо бы выяснить, могли ли сходиться пути Пифагора и кельтов. Пифагор жил в VI веке до нашей эры, молодость провел на Самосе во времена царствования тирана Поликрата, затем он поселился в Кротоне, в Южной Италии, где, кажется, достиг высокого положения и большого авторитета. В конце концов, кротонцы подняли восстание против Пифагора. Тогда он отправился в соседний город Метапонт, где и умер. Более поздние авторы рассказывали о путешествиях Пифагора в Египет, Халдею, Персию, Индию и в Галлию. Впрочем, ученые склонны приписывать этим путешествиям легендарный характер. Что касается Замолксиса, раба Пифагора, то это, скорее всего, мифологический персонаж, божество фракийского племени гетов. Геты – фракийский племенной союз, живший в нижнем течении Дуная. Мистическая сторона учения Пифагора представляла веру в переселение душ, по-гречески метампсихоз. Согласно учению пифагорейцев, души злых людей после смерти возвращались в этот мир и воплощались в животных или других обитателей земли, а души праведников обитали в воздухе. Жизнь самого Пифагора, известная по древним биографиям, представляла собой пример пифагорейского метампсихоза. Пифагор утверждал, что он помнит свои собственные 4 предыдущих воплощения. Он был сначала Аефалидом и слыл за сына Гермеса. Этот бог даровал ему способность всегда помнить о своих предыдущих жизнях. Затем его душа перешла в тело Эуфорба, который был убит Менелаем в Троянской войне. Пифагор рассказывал, что Эуфорб помнил свою предыдущую жизнь под именем Аефалида, а также путешествия, которые он совершил после смерти, растения и животных, в которых он обитал. После смерти Эуфорба его душа перешла в тело Гермотима, а когда тот умер, стала жить в теле Пирра, рыбака с Делоса, и затем в теле Пифагора. Греки классической эпохи считали, что египтяне первыми создали учение о бессмертии души, переходящей из одного тела в другое. Пройдя через тела всех земных и морских животных и птиц, душа снова вселяется в тело новорожденного ребенка. Этот цикл длится 3000 лет. Учение египтян первым принес в Грецию Пифагор. Позднее авторы утверждали, что Пифагор узнал эту доктрину от разных народов – халдеев, индийцев и кельтов. Однако, как мы видели, встреча Пифагора и его учеников с кельтами весьма маловероятна. Можно ли найти черты пифагорейского метемпсихоза в сохранившемся кельтском эпосе? Этот непростой вопрос был исследован и разрешен Франсуазой Леру и Христиаком Генварком, выдающимися современными французскими кельтологами, большими знатоками кельтского эпоса. На первый взгляд о метампсихозе говорится в стихотворении, которое приписывают легендарному Филиду Аморгену в книге захватов в Ирландии. Филид поет. «Я ветер на море, я волна в океане, я грохот моря, я бык семи схваток, я ястреб на скале, я капля росы, я прекрасный цветок, я свирепый вепрь, я лосось в реке, я озеро до равнини, я гора в человеке, я искусное слово, я острие оружие». В действительности здесь речь идет не о переселении души. В песне выражается философское понятие о многообразии бытия. Кельтам со свойственной им безудержной фантазией и радостью познания была близка идея способности человека к чудесным превращениям, удивительным отождествлениям и неожиданным состояниям. Судя по этому стихотворению, высшая часть кельтской мифологии, которую представляла доктрина друидов, могла содержать достаточно сложные философские понятия и идеи, мифологически интерпретированные. В кельтском эпосе встречаются истории о перевоплощениях другого рода. Одна ирландская сага рассказывает о двух королевских свинопасах с севера и юга Ирландии, которые, поссорившись и наведя друг на друга магические чары, превратились в воронов и в таком виде жили целых 2 года, постоянно воюя друг с другом. На короткое время они приняли прежний человеческий облик, а потом на 2 года превратились в морских животных. В течение 1 года они кусали друг друга, а в течение 2-го наносили друг другу удары. Далее свинопасы поочередно превращались в воинов, демонов, водяных червей и быков. Эти превращения также не являются примерами метампсихоза. Это простые кратковременные метаморфозы, которым подвергались свинопасы в наказание за их ссору. О таких же метаморфозах рассказывает уэльский бард Талиесин в истории о погоне колдуньи Керидвен за карликом Гвионом Баком, похитившим у нее несколько капель волшебного зелья. Сначала карлик превратился в зайца и пустился бежать. Колдунья же стала борзой и гнала его до самой реки. Карлик превратился в рыбу, а колдунья — в выдру и нашла его под водой. Гвионбак птицей взлетел в небо, но Керидвен, приняв образ ястреба, не оставляла его в покое и там. Когда колдунья почти настигла карлика, тот вдруг увидел скирду сжатой пшеницы на гумне. Гвион спустился вниз и превратился в зерно. А колдунья стала черной курицей. Она принялась разгребать пшеницу лапками, узнала карлика и проглотила его. Проведя 9 месяцев во чреве Керидвен, карлик вновь появился на свет. Муж колдуни заставил ее посадить новорожденного в кожаный мешок и бросить в море. Случаи настоящего метампсихоза в кельтской мифологии очень редки. Например, ирландская сага рассказывает, что из всех первых мифических переселенцев в Ирландию, раса Порталона, выжил только Туан, сын Сдарна. Бог предназначил ему дожить до христианских времен, чтобы открыть христианскому святому Колумчилле тайное знание и поведать историю завоевания Ирландии. 300 лет Туан жил в человеческом облике, 300 лет в облике дикого быка, 200 лет он был дикой свиньей, 300 лет птицей, 100 лет лососем. Рыбак выловил его своей сетью и отнес королеве, жене короля Муиреддаха Муиндерга. Съев этого лосося, она забеременела, и у нее родился сын. Так Туан снова появился на свет в человеческом облике. Этот и немногие другие примеры переселения душ, которые можно найти в ирландских сагах, показывают, что для кельтов метампсихоз не был всеобщим уделом, как в некоторых религиях Индии. В ирландских легендах способностью к перевоплощениям и последующим возрождениям обладают только немногие мифические герои, выполняющие особую миссию, например, Туан, призванный передать последующим поколениям свет истины, сокровенного знания и науки. Кроме того, в ирландском эпосе цепь последовательных жизней отнюдь не была способом религиозного или нравственного очищения и не определялась доктриной морального воздаяния. А освобождение души не становилось последней надеждой. Это коренное отличие кельтских воззрений от развитого учения о переселении душ. Погребальные обычаи галлов, описанные римскими авторами, также свидетельствуют о том, что друиды не проповедовали пифагорейского учения о переселении душ. По словам Помпония Мелы, первая половина первого века, друиды учили, что души вечны и существует другая жизнь у маннов. И по этой причине галлы сжигали или хоронили вместе с умершими вещи, принадлежавшие им при жизни, и даже откладывали завершение дел и уплату долгов до прибытия в другой мир. Некоторые добровольно бросались на погребальные костры своих родственников, чтобы разделить с ними новую жизнь. Так было принято в независимой Галлии. Вскоре после римского завоевания, уже в первой половине первого века, эти обычаи вышли из моды. Валерий Максим и Мела относят их к далекому прошлому. Маны в римской мифологии – боги загробного мира. Обожествленные духи предков считались добрыми богами, хранителями гробниц. Таким образом, кельтская вера в бессмертие разительно отличалась от пифагорейского метампсихоза. Кельты верили не в переселение души в другое тело, а в выживание личности, умершего в другом мире, в узнаваемой форме. Концепцию загробного мира друидов хорошо выразил Лукан. «И не тихих долин Эреба, и не глубин унылого царства Плутона ищут тени мертвых». То же самое дыхание одушевляет их членов в другом мире. Смерть — это середина долгой жизни. Эреб, порожденная хаосом подземная тьма, часто употребляется в смысле подземного царства. Тексты не дают ясных сведений о том, где располагался этот другой мир кельтов. Судя по отголоскам старых верований, который содержится в стихах последнего великого поэта античности Клавдиана, написанных в 395 году, друиды могли помещать обиталища своих умерших в какие-то чрезвычайно удаленные земли, омываемые океаном. Там, где простирается самое удаленное побережье Галлии, есть место, окруженное водами океана, и где, говорят, Улисс кровавыми возлияниями привел в движение молчаливый народ мертвых. Там слышится слабое посвистывание. Это жалобное стенание, которое издают тени, пролетая. Крестьяне видят, как проходят бледные призраки стада мертвых. Улисс — римский вариант имени Одиссея, мифического царя Итаки, участника осады Трои, главного героя Одиссеи, древнегреческой поэмы 8-7 веков до нашей эры, приписываемой Гомеру. Расположение этого другого мира меняется в зависимости от географического положения различных кельтских народов. Жители континента охотно помещали его на острова. Из легенды, переданной в VI веке Прокопием, мы узнаем, что рыбаки, жившие близ британских островов, должны были сопровождать души умерших на острова. Традиция, зафиксированная Плутархом, также помещало кельтское царство мертвых на острова, расположенные по соседству с Британией, где души ведут, видимо, ту же жизнь, что и их боги. Кроме того, Плутарх располагал в 5 днях плавания к северу от Британии сказочный остров, где люди учатся философии и беседуют с гениями или демонами из свиты Сатурна. Это были острова на севере мира. Откуда, по кельтским легендам, друиды принесли свое тайное знание и где обитали боги кельтов до переселения в Ирландию. Некоторые дополнительные сведения о кельтском другом мире могут дать археологические материалы из кельтских погребений, не только относящиеся непосредственно к доримской эпохе, то есть ко второму-первому векам до нашей эры, но и гораздо более ранние и более поздние. Ведь религиозные традиции, лежащие в основе погребальных ритуалов, очень устойчивы и могут быть прослежены, например, на территории Бельгии на протяжении длительного промежутка времени, начиная с бронзового века и кончая третьим веком. Самые ранние кельтские погребения конца VII-VI веков до нашей эры – это так называемые княжеские захоронения, которые встречаются в Чехии, в бассейне Майна до границ нынешней Тюрингии, далее в Верхнем Пфальце и во всей Южно-Баварской и вообще Южно-Германской области. Затем далее на запад, в Восточной Франции и в Северо-Западной Швейцарии. В этих пышных могилах похоронены мужчины, часто с бронзовым и железным мечом в ножнах и множеством керамических изделий, богато расписанных геометрическими узорами. Как правило, там же находят четырехколесные повозки с великолепными конскими ярмами и богатыми конскими сбруями. Архаика. Период греческой истории VII-VI веков до нашей эры. В VI веке до нашей эры самые богатые захоронения стали располагаться западнее, в районе Верхнего Рейна, в юго-западной Германии, в Швейцарии и Бургундии. Самый замечательный из бургундских курганов открыт в 1953 году в Виксе, у Шатильон-сюр-Сен, в районе возвышенности Кот-Дор. В нем обнаружено богатое захоронение кельтской княгини. Под курганом диаметр 42 метра, высота 6 метров, была сооружена деревянная погребальная камера. В ней на четырехколесной колеснице лежало тело молодой женщины с золотой диадемой на голове, вес 480 граммов. И большим количеством украшений, браслетов, ожерелий из янтаря, фибул. Четыре богато окованных колеса колесницы были прислонены к восточной стене погребальной камеры. В северо-западном углу стоял большой бронзовый кратер высотой 164 сантиметра и весом 208 килограммов. Шейка кратера украшена рельефным фризом, состоящим из чередующихся фигурок пеших воинов и возниц на двухколесных колесницах, запряженных четверкой. Массивные ручки заканчиваются скульптурными украшениями, ухмыляющиеся маски горгоны медузы. На крышке кратера помещена статуэтка женщины с покрывалом на голове. Ее изящество указывает на работу первоклассного греческого мастера. Кратер такой работы и таких больших размеров не имеет пока аналогов в Европе. В греческих мастерских обычно делали сосуды меньших размеров. Полагают, что это был особый заказ гальштатского князя, которому нужен был очень большой и красивый кратер. В погребении также были найдены бронзовая столовая утварь, это русской работы, аттический чернофигурный сосуд и множество других вещей. В V веке до нашей эры, когда кельты начали свою экспансию в различные районы Европы, область их расселения расширилась на северо-запад, к среднему течению Рейна и бассейну Марны. В V, в начале IV века до нашей эры, над погребальными камерами продолжали складывать из каменных глыб большие курганы. Затем курганы постепенно исчезают, появляются бескурганные грунтовые могильники. Погребения кельтских аристократов раннего латентского периода содержат мужские и женские могилы. Мужчины похоронены в полном вооружении рядом с богато украшенной колесницей и совсем необходимым для загробного пиршества. Частью кабаньи туши и парными сосудами для питья вина. В женских могилах находят множество прекрасных ожерелий, фибул, браслетов и других золотых украшений. По остроумному замечанию одного английского исследователя, кельтский воин являлся в потусторонний мир в полном вооружении с частью свиной туши, данной в качестве приза победителю, и с нарядной женой, все еще державшей в руках кухонную утварь. Такой роскошный погребальный инвентарь должен был свидетельствовать о высоком общественном положении покойного, которое признавалось в другом мире и закреплялось на вечные времена. Встречающиеся в Бельгии и большие курганы с каменными или деревянными склепами, с обильным погребальным инвентарем и иногда с остатками костра и жертвоприношений датируются первым-третьим веком. Они созданы по образу и подобию курганов кельтских князей. В римскую эпоху под курганами продолжали хоронить влиятельных потомков богатых и могущественных кельтских родов. Археологические материалы подтверждают свидетельство Цезаря. Похороны у галлов сравнительно с их образом жизни великолепны и связаны с большими расходами. Все, что, по их мнению, было мило покойнику при жизни, они бросают в огонь даже и животных, и еще незадолго до нашего времени, по соблюдению всех похоронных обрядов, сжигались вместе с покойником его рабы и клиенты. Таким образом, на основании свидетельств античной литературы и археологических источников можно сделать вывод, что кельты представляли себе загробную жизнь веселым и счастливым продолжением земной жизни, проходящим где-то на заморских островах. Обширный материал о потусторонней стране кельтов, об их другом мире, содержит ирландская мифологическая литература. Красочное поэтическое описание другого мира дают две саги, которые содержат в основном языческие концепции. Плавание Брана, сына Фебала, и исчезновение Кондлы Прекрасного, сына Конна ста битв. Эта чудесная потусторонняя страна в саге о плавании Брана, она названа Эмейн, лежит далеко за морем. Туда можно доплыть только на стеклянной ладье. Стекло часто связано с образом того света. Потусторонний волшебный остров в легендах о короле Артуре называется Стеклянным островом. Страна эта в саге о Бране, названная далеким-далеким островом, равнина блаженства, заморская страна юности. Люди там живут без скорби, без печали, без смерти, без болезни, без дряхлости. Невиданная красота разлита по всему этому удивительному миру. Прекрасна страна чудесная, облик ее любезен сердцу, ласков для взора вид ее, несравненен ее нежный туман. Взгляни на страну благодатную, море бьет волной и мечет драконовы камни и кристаллы. Волоски кристаллов струятся с его гривы, из вечно тихого влажного воздуха капли серебра падают на землю, белую скалу морской гряды нагревает солнце. Природа чудесной страны сверкает яркими, радостными красками. Богатство, сокровище всех красок, ты найдешь в милой стране, прекрасно влажной. Желто-золотые кони там на лужайке, иные красной масти, иные еще шерстью на спинах, небесно-голубой масти. Гулять в стране многоцветной, в стране цветистой, о, венец красы, где мерцает белое облако. Земля этой страны плодородна. Она усыпана множеством цветов. Там растут деревья с ветвями из белого серебра, на которых висят чудесные хрустальные яблоки. На равнине игр сон героев предается состязаниям, гонкам на серебряных и бронзовых колесницах. Там длится вечный пир, повсюду раздается сладкая музыка, ласкающая слух. Сияет прелесть всех красок на равнинах нежных голосов. Познана радость средь музыки на южной, туманной, серебристой поляне. Если германская Вальгалла была раем воинов, то другой мир ирландской мифологии — это тихая гавань мира, неги и наслаждений. Иногда в другом мире происходят войны и битвы, но это случается лишь от того, что туда порой переносятся человеческие привычки. Впрочем, убитые и раненые не обижаются и продолжают вечно пировать. Недаром другой мир по-ирландски назывался Сид. А это слово этимологически означает «мир». Смерть не была для кельтов освобождением от страданий или наказанием за дурные поступки. Это был переход к счастливой и веселой потусторонней жизни. Вот почему они проявляли в битвах беспримерное мужество и презрение к смерти, чем поражали своих противников. Вальгалла в скандинавской мифологии, находящаяся на небе и принадлежащая верховному скандинавскому богу Одину, жилище павших в бою храбрых воинов. Кельтское представление о вечности и загробной жизни резко контрастировало с классическим. В основе представлений греков и римлян о потустороннем мире лежали более ранние восточные верования, такие как ужасный шумерский дом смерти, где умерший присмыкался в пыли и темноте. Для греков смерть была изгнанием в мрачный подземный мир темных пещер и унылых болот, где тени мертвых влачили унылое, пустое, ничтожное существование. Римляне под влиянием этрусских верований придерживались еще более зловещих представлений о загробном мире, поэтому кельтская жизнерадостная уверенность в бессмертии, в перенесении счастливой и веселой земной жизни в загробный мир, была настолько необычной в глазах классического античного мира, что требовалось согласовать ее с их собственными философскими системами. Пифагорейский мир, казалось, представлял единственно возможное, хотя и неясное приближение. Отождествление кельтской веры в бессмертие с пифагорейством увеличило тот мистический оттенок, который отличал в глазах античных авторов философию друидов. В ирландских сагах есть еще один сюжет, связанный с другим миром. Туда могут попасть и живые. Для этого нужно, чтобы смертного полюбила женщина из другого мира. Одной из самых привлекательных и таинственных тем ирландской мифологической литературы – любовь богинь или женщины-сиды к смертным мужчинам, которых они уводят за собой. В то же время этот сюжет имеет трагический оттенок, так как жительница Сида – настоящий ангел смерти, уводящая человека туда, откуда почти невозможно вернуться. Может быть, ярче всего драматический аспект отношений людей с другим миром проявляется в архаической саге исчезновения Конлы Прекрасного. К сыну короля Конна, Стабитв, Конле, является таинственная юная женщина из Сида и, стараясь завлечь его, поет. «Я полюбила Конлу Красного и зову его на равнину блаженства, где царит король победоносный. В стране, где нет ни жалоб, ни страдания, пойдем со мной, о Конла с украшенной шеей, о Конла красный, алый, как пламя, золотой венец покроет твой пурпурный лик, чтоб почтить твой царственный образ. Пожелай лишь, и никогда не увянут ни юность, ни красота твоих черт, пленительных до скончания века». Пораженный ужасом король, чувствуя грозную силу нездешних чар, обращается за помощью к своему друиду. «Прошу тебя, о Корон, помоги мне. Ты владеешь могучими песнями, владеешь могучей тайной мудростью. На меня напала сила некая, большая, чем разум мой и власть моя. Никогда еще не являлся мне враг такой, с той поры, как принял я власть царскую. Ныне борюсь я с образом невидимым, он одолевает меня чарами, хочет похитить сына моего песнями женскими волшебными, вырвать его из царственных рук моих». Однако могущество друида оказалось бессильно против красоты женщины из Сида и очарования другого мира. Молодой прекрасный сын короля навсегда покидает мир людей. Чаще всего женщины другого мира являются вестницами богов. Однако счастливцы, которых они уводят на острова блаженных, должны быть достойны божественных милостей и не поддаваться тоске по родине. В противном случае их ждет смерть. Об этом говорится в саге о плавании Брана. За Браном тоже пришла женщина из Сида, о появлении которой возвестили дивная музыка, погрузившая Брана в сон и чудесная серебряная ветвь с белыми цветами, которую он увидел возле себя, когда проснулся. По зову вестницы из Сида, Бран и его товарищи отправились в другой мир. Там они жили счастливо, но все равно через некоторое время их одолела тоска по родине. Когда Бран и его спутники собрались в обратный путь, гостеприимные хозяева предупредили их, чтобы они не касались ногой родной земли. Подплыв к ирландскому берегу, мореплаватели спросили прибежавших ирландцев, помнят ли они Брана, сына Фибала. Ирландцы ответили: «Мы не знаем такого человека, но в наших старинных повестях рассказывается о плавании Брана». Один из спутников Брана выпрыгнул на берег, но рассыпался в прах, едва коснувшись ногой земли. Ведь в Сиде время идет по-другому. Над обитателями другого мира и их гостями человеческое время не властно. Поэтому Брану и его спутникам, которые прожили в другом мире века, казалось, что минул всего один год. В то мгновение, когда один из них покинул мир, находящийся вне времени, прошедшие века сразу же обрушились на него, и он погиб. Таким образом, хотя в другой мир иногда уходили не только мертвые, но и живые, тем не менее непреодолимый барьер отделяет другой мир и протекающее в нем мифическое время-вечность от нашего мира и его времени. Однако в жизни древних кельтов был момент, когда, по их представлениям, невидимая магическая перегородка, разделявшая оба мира, исчезала. Это происходило в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда кельты справляли великий праздник Самайн, который называют Пасхой язычников. Кельтский год был разделен на две половины. Зимняя начиналась с Самайном, который отмечал начало Нового года, а летняя – Бильтайном 1 мая. Такое деление на два периода, холодный и теплый, было общим для всего кельтского мира. В Ирландии оба сезона были разделены еще на две половины двумя праздниками – Имболком, справлявшимся 1 февраля, и Лугназадом 1 августа. Имболк, отмечавший приход весны, был праздником очищения, когда после окончания зимних холодов отмываются, очищаются от зимней грязи. Бильтайн, с приходом которого начиналось лето, означает в буквальном переводе «огонь Беля». Главным символом этого праздника являлся огонь, которым, так же, как и другими стихиями, ведали друиды. Бильтайн, огонь Беля, говорится в одном ирландском сочинении, благодетельный огонь, который зажигали друиды посредством магии или великих заклятий. В праздник Бильтайна устраивали ярмарку, на которой все обменивались имуществом, товарами и сокровищами. Там же совершались жертвоприношения великому богу Белю, которого почитали ирландцы. В праздник Бильтайна существовал обычай в честь Беля зажигать два костра, между которыми прогоняли больных животных, чтобы вылечить их и предохранить от болезней в течение года. Лугназад, справлявшийся 1 августа, был посвящен верховному кельтскому богу Лугу, и его название означает «собрание в честь Луга». Программа праздника была обширной. На нем решались политические и юридические вопросы, устраивались ярмарки, на время праздника заключалось военное перемирие. О том, как могло происходить празднование Самайна при ирландском королевском дворе, рассказывает одна из саг осиановского цикла. Однажды ирландские аристократы собрались праздновать Самайн в доме героя и мудреца Финна. Финн сидел на месте героя в центре пиршественной залы, его противник Гол Макборна на другом месте героя. Рядом с каждым из них находилась свита. Каждый сидел согласно степени своей знатности и размерам своих владений на определенном и подобающем ему месте. Хмельное текло рекой, и все более отважными и мужественными становились воины, все более радостными юноши, все более нежными и скромными женщины, все более мудрыми поэты. Затем внезапно поднялся Герольд. Он потряс тяжелой железной цепью, чтобы обуздать слуг и простой народ, и длинной цепью из старого серебра, чтобы обуздать знатных и поэтов. Все замолчали. Тогда поднялся Фергус с белым ртом, Филит Фина. Обращаясь к Фину, он пел песни и читал поэмы об его предках. Фин и его сын Осиан щедро вознаградили его. Потом Филит обратился к Голу Макгорна, и ему рассказывал легенды о крепостях, о разрушениях, похищениях и о сватовствах его предков. В этом рассказе подчеркивается важная роль Филида на торжественном празднике. Щедрость суверена и его знатных гостей, радость и изобилие, царившие на перу. Если вдруг начинались ссоры, то друиды и филиды успокаивали противников. В праздник Самайна друиды и филиды вершили суд, а до принятия христианства совершали жертвоприношения и проводили религиозные церемонии. Простой народ собирался на ярмарки. Но все-таки центральной частью праздника являлся роскошный королевский пир, право участия в котором принадлежало воинам. Однако героев саг в этот день подстерегала опасность. В саге «Смерть Муирхертаха» рассказывается, что король Муирхертах полюбил прекрасную девушку Син, волшебницу из Сида. Король попросил ее сотворить чудо. Сначала она показала королю и его свите великолепное сражение отважных воинов. Затем, когда король со своими людьми вернулся в замок, ему принесли воды из реки Бойны. Девушка наполнила водой 3 бочонка и произнесла над ними заклинание, превратив воду в самое вкусное и крепкое вино, какое только есть на свете. Она также сотворила из папоротника волшебную свинью. Свинину и вино волшебница отдала воинам, которые разделили полученное между собой и, казалось, им насытились. Она же обещала им давать всегда то же самое. Однако контакт с существами и вещами другого мира не может быть ни безобидным, ни безвозмездным. Поэтому, когда утром король проснулся после волшебного пира, он чувствовал себя обессиленным, и также чувствовали себя все, кто отведал вина и волшебного мяса. Таким образом, в праздник Самайна происходит встреча двух миров. Дело в том, что в мифологических традициях многих народов праздник рассматривается как воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, в начале. Новый год, восстанавливая космогонию в настоящем, предполагает возобновление времени с самого начала, реставрацию первичного, чистого времени, существовавшего в момент сотворения. Поэтому кельты, для которых Самайн был Новым годом, считали время проведения праздника и особенно ночь в канун праздничного дня сакральным временем, наделенным особой энергией, и относили именно к этому периоду многие великие события своей мифологии. В это время обитатели другого мира, божественные существа и духи умерших, приходят в человеческий мир, свободно перемещаясь среди людей и иногда вмешиваясь в их дела. С другой стороны, Исид в праздник Самайна особенно уязвим и доступен для смертных, осмеливающихся проникнуть в его пределы. Одним из таких людей был Нера, главный персонаж саги «Приключения Нера». Однажды в канун Самайна Айлиль и Метп, король и королева Коннахта, находились со своим двором в Рад-Круахани. Айлиль обещал большую награду тому, кто выйдет из дому, подойдет к захваченным накануне пленникам, подвешенным к столбу, и обвяжет одному из них ноги ивовыми прутьями. Но, как это часто бывает в канун Самайна, ночь была темна и ужасна, и всюду мелькали демоны. Поэтому из всех воинов Айлиля только Нера принял вызов. Он подошел к виселице и попытался затянуть повязку на ногах пленника, но сумел это сделать только тогда, когда пленник посоветовал ему закрепить прутья с помощью пряжки самого Неры. Затем пленник пожаловался на жажду. Нера отнес его на своей спине в дом и напоил водой. Завязывание пут, видимо, предохраняло от каких-либо дурных действий со стороны полуживых, полумертвых пленников и имело символическое значение. Вернувшись и снова повесив пленника, Нера пришел назад в Круахан. Он увидел крепость, сожженную дотла и кучу отрубленных голов ее защитников. Нера направился в пещеру Круахан, которая служила входом в другой мир. Оказавшись в Сиде, Нера предстал перед его королем, который разрешил ему остаться. Нера взял в жены одну из женщин Сида и от нее узнал, что его видение, разрушенного Круахана, было только предупреждением. Это случится на следующий год в Самайн, если до этого Сид не будет разрушен. Нера вернулся к своим друзьям и принес с собой летние плоды, дикий чеснок, примул и папоротник, чтобы доказать, что он был в Сиде. Айлилимепт спросили Неру, где он был. Он ответил, что был он в чудесной богатой стране, жители которой нападут на них в следующий Самайн. Через год воины Коннахта пришли в этот Сид, разрушили его и взяли с собой все, что в нем было. Однако Нера со своей семьей навсегда остался в Сиде. В канун Самайна, 31 октября, плоды лета можно было найти только в другом мире, в Сиде, где действовало мифическое, а не человеческое время. Встреча между мирами отнюдь не всегда опасна для людей. В саге «Болезнь Кухулина» посещение другого мира в день Самайна исцеляет героя от болезни, длившейся целый год. Кухулин садится в лодку, приплывает на остров, где расположен другой мир, и оказывается в чудесной стране. Вот как описывается дворец властителей другого мира в этой саге. Каждая ложа на ножках бронзовых, столбы белые позолочены, каждая ложа словно свечой озаряется ярким самоцветным камнем. Снаружи перед дверью со стороны запада, там, где заходит солнце вечером, пасутся кони с пестрой гривой, серой или темно-пурпурной масти. Перед другой дверью со стороны востока стоят три дерева, пурпурно-стеклянные, птицы на ветвях их сладким пением нежат слух детей дома королевского. Посреди двора стоит дерево, с ветвей его льется сладкая музыка. Все из серебра оно, в солнечных лучах сияет, словно золото. Трижды 20 дерев там, ветви которых то сплетаются вместе, то расходятся. Каждая питает 300 мужей плодами обильными, без твердой кожицы. Есть тайник чудесный в благородном Сиде. 50 в нем цветных плащей. Каждому из них к краю прилажена ярко сверкающая золотая пряжка. Есть там бочонок с веселящим пивом для обитателей дома этого. Сколько бы ни пили, не иссякает, не убывает. Вечно полон он. Попав в этот сказочный край, Кухулин исцелился от своей болезни. Кроме того, его полюбила фея Исида Фант, жена бога Мананана Маклира. Когда Кухулин покидал другой мир, она сказала ему: «Куда бы ты ни призвал меня, я приду». И действительно, вскоре после возвращения Кухулина в Ирландию, они встретились в Ибуркинд-Трахта. Ибуркинд-Трахта – буквально тисовое дерево на краю побережья. Местность, не поддающаяся отождествлению. Из этой же саги мы узнаем, как оба мира закрываются друг от друга. Жена Кухулина, прекрасная Эмир, очень ревновала его к возлюбленной из другого мира. Она сказала Кухулину, что Фант, наверное, ничем не лучше ее, но поистине все красное красиво, все новое бело, все высоко лежащее желанно, а все привычное горько, все недостающее превосходно и все изведанное презренно. В этом вся человеческая мудрость. Раздираемый любовью к обеим женщинам, Кухулин решил остаться с земной супругой. Безутешную Фант увел в другой мир ее муж Мананан. После ухода Фант Кухулин очень горевал. Долгое время он жил в горах, не принимая пищи и питья. Наконец пришли к нему друиды и запели свои волшебные песни. После этого он попросил пить. Друиды дали ему напиток забвения. И, выпив его, он забыл о Фанте и обо всем, что с ним случилось. Затем они дали такой же напиток Эмер, чтобы она забыла о своей ревности. Мананан же потряс своим плащом между Фант и Кухулином, чтобы они никогда больше не встречались. Так кончается Самайн, ночь хаоса, воссоздающая мифические времена, и мир людей опять прочно закрывается от другого мира. Итак, познакомившись со всеми группами сохранившихся источников, мы выяснили, что кельтская вера в бессмертие души не была пифагорейской верой в метампсихоз. По кельтским верованиям, после смерти человек, сохраняя прежними внешность и внутреннюю сущность, продолжал безмятежно и радостно жить в другом мире, расположенном где-то на северных или западных островах, находящихся за пределами Мирового океана. По кельтской концепции, смерть, будучи только серединой долгой жизни, освобождая от принуждения времени и пространства, даровала всем человеческим существам состояние совершенного счастья. Не так уж много мы узнали об учении друидов. Однако кельтские легенды, посвященные другому миру и празднованию Самайна, доказывают, что это учение не было ни банальным, ни примитивным. Оно содержало достаточно сложные философские понятия и идеи, например, понятия о множественных состояниях бытия. В кельтской мифологической традиции интересно разработана проблема соотношения времени человеческого и времени мифического. Человеческое время конечно и измеримо, а время другого мира представляет собой неизменное настоящее вечности. Эта оппозиция конечного и бесконечного присутствует во всех мифологиях и во всех метафизических традициях. Однако в понимании кельтов существовала возможность приближения к вечности посредством бесконечного растяжения конечного времени. Герои отправляются в другой мир, где они проводят год или несколько месяцев, а в мире людей успевают пройти века. А сколько еще великих идей и сокровенных истин могло содержать учение друидов? И, может быть, не так уж неправы были античные авторы, считая их великими мудрецами и философами. Во всяком случае, друидизм, несомненно, был высшей частью кельтской мифологии. И мы вправе ожидать, что у кельтов существовали и низшая мифология, и космогонические, и героические мифы, и боги, как в мифологиях других народов.